die schießt ein Tag ohne Glück von der Sonne verlassen und grüßen. Ein Tag ohne dich ist ein Tag ohne Glück, denn es ist ja ein Tag ohne Glück. Лебеди. Нельсон. Мужчина, расположившийся напротив, внимательно меня слушал. Я, как нетрудно догадаться, в очередной раз повествовал о своей иномирной сущности, о том, как умудрился попасть в сию негостеприимную реальность, о недавних приключениях. Военный иногда недоверчиво качал головой, улыбался, кивая, и пару раз даже удивленно хмыкнул. Но при всем при том, ни разу меня не прервал. Иными словами, мой рассказ больше напоминал вольное изложение, чем лаконичный доклад. Так вот, когда вы закончили разведку, гер-лейтенант подумал, что я привел его в ловушку. Хотел показательно меня порезать на ремни. Я предложил разобраться по-мужски. Дальше вы все видели. Я сглотнул, чувствуя, как сухость пережимает горло. Жутко хотелось пить. «Воды разрешите?» — попросил я, вполне разумно предполагая, что длительный рассказ заслуживает определенной благодарности. Мужчина снял с пояса фляжку и передал мне. Я сделал несколько жадных глотков. Чтобы полностью утолить жажду, следовало бы выпить всю воду, но сделать это я постеснялся. С сожалением оторвался от фляжки и вернул ее владельцу. Военный, приняв от меня свое имущество, задал первый за всю нашу беседу вопрос. «Чья это земля, ты знаешь?» «Не в курсе», — покачал я головой. «Мне кажется, если сотрудники комбината ехали сюда без особых напрягов, значит, она в их собственности. Либо они с этим вопросом не особо заморачиваются», — добавил, пожав плечами. «Что?» — удивленно переспросил меня собеседник. «В смысле, их мало интересует такая мелочь, как право собственности», — быстро поправился я. Военный задумчиво покивал. Складывалось ощущение, что и мое пояснение осталось для него непонятным. Потер пальцами гладко выбритый подбородок и снова взглянул на меня пытливо. «Если бы мы не вмешались, тебя бы расстреляли. На что ты рассчитывал, сворачивая немцу голову?» «Хороший вопрос. Прям в точку. Я его ожидал. Да ни на что я не рассчитывал, если честно. И вы, парни, как снег на голову свалились». «Уж на вас я точно не надеялся. Раньше мне казалось, что я всегда и везде поступаю правильно. Я просто убежден был в своей правильности до того самого момента, рассудочно, не ввязываясь в безнадежные дела, не рискуя попусту, старался выбирать исключительно правильную дорогу. Единственно возможно верный путь. И ведь какая штука! Не могу сказать, что тут с лейтенантом меня переклинило». Я был в бешенстве, конечно, да что там, в ярости. Однако в тот самый миг я четко взвесил все «за» и «против». И решение убить было для меня сознательным, опять же, как получилось, единственно верным. «Ни на что», — признался я и добавил, интуитивно понимая, что сказанного недостаточно. «Просто, если уж мне хана, то пусть и их станет на одного меньше». В лице моего собеседника что-то на секунду дрогнуло. Изменилось выражение глаз, и я будто бы увидел в нем свое отражение. Или он во мне свое.